сегодня эти ядра казались безвкусными, даже отдавали горечью. Стараясь убедить самого себя, что никакой малярии у меня нет, я залез в кусты ежевики и стал есть спелые чернильного цвета ягоды, но они тоже показались мне безвкусными, отдавали запахом каких-то неведомых насекомых. К тому же я начинал дрожать от холода, хотя был летний полдень, и я стоял на солнцепёке. Я все еще старался внушить себе, что это не малярия, что это мне только так кажется, что у меня начинается приступ. Чтобы вернуть себе полноценное ощущение вкуса зрелой ежевики, я набрал себе полную горсть и высыпал ее в рот. В самом деле, на этот раз я почувствовал сладость ежевики, хотя несносный запах каких-то насекомых, садившихся на ягоды, все-таки остался. Внизу за молельным орехом в чащобах ложбины раздавался звук колокольца. Там паслись козы. Я понимал, что если и в самом деле начнется приступ малярии, то мне лучше всего быть дома. Я решил выгнать стадо из чащобы и вернуться домой. Я спустился вниз и стал сгонять коз, рассеявшихся в кустах ежевики, мелкого лесного ореха, в зарослях кизила, лавра вишни и папоротников. «Хейт, хейт!» — кричал я, иногда бросая камни в самые непроходимые заросли, откуда упрямо не хотели выходить козы, зная, что я не могу проникнуть туда. На самом дне котловины журчал водопадик, стекающий по деревянному желобу из скальной расщелины. Вода здесь была ледяная. Сейчас, наткнувшись на него, я вспомнил рассказ одного пастуха, который говорил, что если в самом начале малярийного приступа вымыться в ключевой воде, малярия может покинуть тело. Я бросаю свой топорик, раздеваюсь догола и после некоторых колебаний, сжав зубы, становлюсь под туго бьющую в спину, в затылок, в голову ледяную, долбящую болью холода струю. От нестерпимого холода у меня перехватывает дыхание, воздух застревает в груди, и я выскакиваю из-под водопадика. Передохнув, я снова лезу под струю и снова выскакиваю. С каждым разом тело мое все больше и больше осваивается с ледяной водой, и на четвертый или на пятый раз она мне не кажется такой уж холодной. В самом деле ключевая вода так меня взбодрила, что я поверил в то, что малярия покинула мое тело. Я решил не идти домой, а оставаться здесь с козами до вечера. Обед мне должны были принести сюда. Я почувствовал такой прилив сил, что решил срубить небольшое деревце бука, росшее рядом, решил угостить коз свежими буковыми листьями. Я взял в руки топорик и стал рубить деревце. Услышав звук топора, козы стали собираться вокруг меня, поглядывая на деревце и нетерпеливо ожидая, когда оно свалится. Через некоторое время ствол заскрежетал и медленно повалился. Козы облепили его со всех сторон, жадно объедая листья. Я оделся и, стоя возле коз, с удовольствием следил, как они объедают свежие буковые листья. Через некоторое время я снова почувствовал озноб и, выбрав место, где солнце пробивало крону деревьев, встал там, чтобы погреться. «Эй, ты!» — услышал я голос своей двоюродной сестрички, той, что была помладше меня, Зиночки. «Я тебе принесла обед!» По голосу ее видно было, что она стоит у подножья молельного ореха. «Иди сюда, я здесь!» — закричал я в ответ. «Я боюсь!» — крикнула она. «Ты будешь прятаться!» В самом деле, я ее часто пугал там, что прятался от нее в лесу, и ей становилось страшно. «Не бойся, я не буду! Поклянись!» Я чувствую, что она от меня не отстанет, пока я не поклянусь. «Клянусь всеми!» — кричу я. «И теми, что на фронте?» — уточняет она, подумав. «И теми, что на фронте!» — кричу я в ответ. Время от времени, окликая меня, чтобы увериться в том, что я никуда не переместился, она спускается вниз. Хотя меня колотит озноб, все-таки мне жалко терять такую возможность попугать ее, но я никак не могу решиться, неохота сдвигаться с места, покидать солнечное пятно, и она появляется из-за кустов, озираясь и осторожно поводя своим к круглым румяным лицом.